Посмотри туда, там над стенами небо. Небу похуй, сколько здесь у тебя стен. Если б каждый что-нибудь для неба сделал, в мире не было бы больше никаких стен. Редко видятся с нами, вены расстелились вдаль, убивают годами, вены не приемлют нас. Посмотри в себя, там под кожею небо. Небу похуй, сколько ты сжёг в себе вен. Если б каждый что-нибудь для неба сделал, в мире не было бы больше ни стен, ни вен. Если б каждый что-нибудь для неба сделал, в мире не было бы больше ни стен, ни вен. Ни стен, ни стен, ни вен. Ни стен, ни вен. Стен, не вен, не стен, не вен. Не было бы больше. Расползлись по планете, страны убивают мир, страны наполнены страхом, страны похоронят нас. Посмотри вокруг, ведь здесь одно только небо. Небу похуй, сколько у тебя в